Алиция, не задумываясь, ответила: «Шарлоттенлунд, на бега». Блюстители двинулись по моим следам в Шарлоттенлунд. Их миссию значительно облегчал тот факт, что опять наступило воскресенье, то есть создались условия, подобные тем, что и неделю назад. Опять были скачки, и трибуны заполнила толпа. Для начала они наткнулись на лысого коротышку в шляпе. Отсидев сколько положено, он уже давно пользовался заслуженной свободой. Ничего не скрывая, честно и откровенно, коротышка признался полицейским, что действительно видел меня неделю назад и даже разговаривал со мной. Я произвела на него впечатление человека, довольного жизнью, поскольку была в выигрыше. Сколько я выиграла? Пару кусков. Точнее, ну, приблизительно 4016 крон. Любой был бы доволен жизнью. Да, я разговаривала и с другими, да, он это сам видел. Околачивается тут два типа. С ними он меня и раньше часто видел. И в то воскресенье я тоже разговаривала с ними. А что делала дальше, он не знает. Добрались и до тех двух. Они оказались французами. Французы подтвердили, что действительно я что-то выиграла, возможно, порядочно. Они действительно разговаривали со мной, так как я хорошо знаю французский язык, а вот что было дальше, они не знают. На все вопросы они отвечали предельно кратко и уклончиво. Полиции это показалось подозрительным, и она активизировала свои поиски, в результате чего был выявлен еще один тип, который, правда, меня не знал и даже не разговаривал со мной, но обратил на меня внимание. Просто потому, что я ему нравилась. Почему нравилась, неизвестно. Может, у него дурной вкус. Понравилось, и все тут. Так вот, этот с дурным вкусом дал показания, что с французами я разговаривала уже напоследок и ушла вместе с ними. Он тоже выходил и видел, как мы все сели в какую-то машину, а что было дальше, он не знает и очень жалеет, что сегодня меня нет. Припертые к стенке французы стали выкручиваться и давать противоречивые показания. Они подбросили меня на машине до станции. Они высадили меня в центре города. Это была их машина, не их машина. Машина одного знакомого, машина одного незнакомого. В конце концов, они так запутались и так явно старались что-то скрыть, что вызвали подозрение у инспектора Йенсена. Было допрошено еще несколько свидетелей. Завсегдатаи бегов обычно знают друг друга. Я же, иностранка, была особенно заметна. Удалось установить, кому принадлежала машина. Выяснилось, что ее владелец уже давно был на заметке у полиции. Инспектор Йенсен лично занялся моим делом, что чрезвычайно удивило Алицию. К тому времени она уже знала, что он является весьма важной фигурой в датской полиции, и никак не могла понять, почему я представляю такой интерес для последней. Если бы я совершила какое-нибудь грандиозное преступление, ей, самому близкому мне человеку, было бы наверняка все известно. Так в чем же дело? Однако инспектор Йенсен знал, что делает. Припертые еще крепче к стенке французы, как и хозяин машины, сказали, наконец, правду. «Ничего не поделаешь». Приходится сознаваться. После бегов я поехала с ними в некий притон, где нелегально играли в покер и рулетку. Прибыв в притон, я, не моргнув глазом, заплатила за вход довольно крупную сумму, играла в рулетку, кажется, выигрывала, кажется, очень много, видно, такой уж счастливый день у меня выдался, а потом они как-то потеряли меня из виду. Сами они проигрались и рано ушли, а я, кажется, осталась. Где этот притон? А в такой старой развалюхе на улице Нильса-Юэля, возле канала. Только тогда в умах полицейских чинов забрезжили первые еще нечеткие ассоциации. Полицию залихорадило. Дело в том, что Интерпол подготавливал большую и сложную операцию по ликвидации мафии, захватившей в свои руки и горные дома. Планировалось нанести удар одновременно в нескольких европейских странах. Полиция надеялась схватить всех главарей и завладеть имуществом мафии. Налет полиции на притон на улице Нильса-Юэля был совершен в рамках этой акции.